А ты не прижимайся ко мне. Не наводи на грех. Кто к тебе прижимается-то? Вот черт! Нюрка, наверное, покраснела. Бессовестный. Снова подъехали к Мариным воротам. Только не говори, что мы тут. Боже упаси! Мы хотим нечаянно. Нюрка вошла в избу. Ее долго не было. Макар сидел на коне, а Егор стоял около крыльца, на тот случай, если Марья, заподозрив что-либо, захочет вернуться в избу. Наконец скрипнула дверь. По сеням шли двое. Егор весь напружинился. На крыльцо вышла Нюрка, за ней Марья. «Вот, дожидаются», — сказала Нюрка. Марья всматривалась в темноту. «Кто?» Егор молчал. Марья была в двух шагах от него. Он мучительно соображал, сразу ее хватать или сперва сказать что-нибудь. В этот момент избная дверь хлопнула, в сенях заскрипели мужские шаги. Это решило все. Егор оттолкнул девушек от двери, ощупью забросил петлю на пробой, легко вскинул на руки Марью и побежал к лошади. Марья громко вскрикнула: «Тятя!» В дверях и сеней заколотили руками и ногами. «Что там? Эй, откройте, люди!» Заполошным голосом кричал Сергей Федорович, но людей на улице в такую пору не бывает. Когда Нюрка догадалась откинуть петлю, кони были уже далеко. Слышно было, как распинают грязную дорогу четыре пары лошадиных копыт. Кузьма узнал обо всем от Клавди. Она рассказала на другой день. Радости скрыть не умела. Шли вместе домой. «С Егором теперь, Марья». На мгновение Кузьме показалось, что дорога под ним круто спутилась горбом. Он остановился, чтобы устоять на ногах. Почему же так? Разве он на что-нибудь еще надеялся после того скандального сватовства и после того, что было потом? Разве надеялся? Надеялся. А теперь все. Кузьма повернулся, пошел к сельсовету. Там был Платоныч. Он не знал, для чего нужен сейчас дядя Вася. Наверное, совсем не нужен. Просто надо было куда-нибудь быстро идти. И он шел и думал: «Все, теперь все». Представил, как Марья испугалась и плакала. Раздумал идти в сельсовет. Стал вспоминать, где живут Любавины. Спросил у какой-то бабы. «Так вот же, рядом стоишь», — показала баба. Кузьма вошел во двор к Любавиным. Из-под амбара выкатился большой черный кобель и молчком кинулся ему в ноги. Кузьма выскочил за ворота, крикнул: «Хозяин!» Вышла Михайловна, прицепила кобеля. «Мужики дома?» «Хозяин один». Кузьма вошел в избу, сразу спросил: «Где ваши сыновья?» Емельян Спиридонович сучил дротву. Рукава просторной рубахи закатаны по локоть, рубаха не подпоясана. Большой, спокойный. «Какие сыновья?» «Твои. У меня их четыре. Младшие». Емельян со скрипом пропустил через кулак навощенную дротвину. «Я про этих ублюдков не хочу разговаривать. Они не были дома после того, как ушли? А тебе что, не были?» Кузьма вышел. «Куда теперь? С какого конца начинать?» «К Феде?» Федя работал. Кузьма вызвал его. Отошли, сели на берегу. «Отец сам не знает, это верно. Потом, я думаю, что они не в банде». «Почему?» «Так, наших бакланских там нету. Люди бы знали. Разговоров нет, значит, никого наших нету». Долго молчали. Кузьма курил. «У них Игнашка есть», — заговорил Федя. «На заимке живет. Тот может знать, не скажет только». Приехали к Игнатию под вечер. Хозяин долго не понимал, чего от него хотят. Терпеливо, с усмешечкой заглядывал в глаза Кузьме и Феде. Потом понял. «Не знаю, ребята. Чего не знаю, того не знаю. Наши оболтусы были у меня, когда сбежали из дома. А потом ушли. Я им сам говорил, что надо домой вертаться. Не послухали. Где они теперь, не знаю». «Собирайся», — приказал Кузьма. Глаза его смотрели прямо, не мигая, внимательно и серьезно. «Куда?» — спросил Игнатий, и усмешка погасла. «С нами в деревню. Зачем?» «Посиди».